Голова. Голова ответственна за мыслительный процесс. Проблемы с головой отражают несоответствие между чувствами и разумом. Головные боли. Как мы помним, любая боль – это настойчивое предупреждение о необходимости обратить на себя внимание, поэтому важно узнать, что кроется за болью. Головная боль – это прежде всего сигнал нашего подсознательного разума о том, что мы что-то делаем не так. Например, у вас много работы, накопилась усталость, но вы хотите довести работу до конца. Ваш подсознательный разум решает, что вам нужен отдых, и дает головную боль, спасая тем самым от перегрузки и саморазрушения. Это самый простой пример. Лицемерие является другой важной причиной головных болей. Например, вы общаетесь с человеком, который вам неприятен, но вынуждены улыбаться ему и говорить хорошие слова. Результат такого общения – головная боль. Механизм ее возникновения очень прост. Одно полушарие мозга регистрирует неприятные чувства, вызванные этим человеком, другое – ваше внешнее поведение. В итоге одни мышцы головы расслаблены, а другие напрягаются. Несоответствие мыслей, образов и чувств вызывает боль. Однажды я пришел к своему другу в гости. Он, между прочим, пожаловался на периодические ноющие головные боли. Боли появились полгода назад. Я стал расспрашивать о тех событиях, которые предшествовали их появлению. Он долго рассказывал о проблемах в своей фирме и, рассказывая о своем напарнике, заявил автоматически: «Этот Сергей – сплошная головная боль». После этой фразы, которая, по моему мнению, и была ключевой, он продолжал дальше свой рассказ. Через некоторое время я его остановил и спросил: «А ты помнишь, что ты говорил о своем напарнике Сергее?» Конечно, он не помнил, так как находился в легком трансе. Когда мы с его женой сказали ему об этой фразе, он очень удивился. Через некоторое время он ушел из этой фирмы и оставил там свою головную боль. Если причина ваших головных болей в несоответствии ваших мыслей и вашего внешнего поведения, то приведите внутреннее и внешнее в полное соответствие. В данном случае возможны два варианта. Первый. Вас никто не заставляет общаться с этим человеком. Вы можете просто его оставить в покое. Второй. Подумайте, чем вы привлекли в свою жизнь этого человека. Если вам в ком-то не нравятся какие-то качества, то они обязательно есть у вас. Меняйтесь сами, и тогда изменятся окружающие вас люди. Одна участница моего семинара жаловалась на то, что ее начальник к ней плохо относится, постоянно ее критикует. После общения с ним голова ее буквально раскалывалась, а общаться с ним приходилось каждый день. Ощущение, что он меня вампирит. Я задал ей несколько вопросов. Оказалось, что у нее была давняя обида на начальника. Кроме того, он напоминает мне одного мужчину, который когда-то со мной плохо обошелся. Также выяснилось, что эта женщина сама к себе относится очень критически, недооценивает свои профессиональные женские данные. После семинара она пересмотрела события прошлого, изменила отношение к себе и к начальнику, и к ситуации в целом. Через некоторое время головные боли прошли совершенно, а ее начальник стал относиться к ней как к ценному работнику. Недооценка себя и самокритика часто приводят к головным болям. Кроме того, если человек привык себя недооценивать и критиковать, то он также относится и к окружающим. Любите себя и принимайте себя такими, какими вы есть. Научитесь замечать в людях только хорошее. Знайте, что вы привыкли видеть в людях, то они вам и покажут. Страх также является причиной боли. Он создает чрезмерное напряжение, беспокойство. Отыщите в себе этот страх. Научитесь доверять окружающему миру. Это ваш мир, а потому самое безопасное место во Вселенной. Любовь к себе и доверие к окружающему миру растворяют любой страх. Часто головная боль может выполнять определенные функции. Она помогает уклониться от каких-то обязанностей. Так женщина, пытаясь уклониться от сексуального общения, ссылается на головную боль, делает это раз, другой, а потом с наступлением вечера у нее регулярно начинает болеть голова. И таблетки здесь не помогут. нужно спокойно выяснить отношения и принять определенное решение. По этому поводу есть анекдот. Муж и жена гуляли по зоопарку. Клетка с гориллой оказалась не запертой. Обезьяна выскочила на волю, схватила женщину и утащила к себе в клетку. Видно, женщина понравилась самцу, и он собрался с ней заняться сексом. Жена кричит мужу: «Дорогой, что же ты стоишь? Ты разве не видишь, что он пытается меня изнасиловать? Сделай что-нибудь!» «А ты скажи ему, что устала или что у тебя голова болит». Научитесь внимательно и с уважением относиться к своей головной боли. Воспринимайте ее прежде всего как сигнал. Не подавляйте ее таблетками. Они только принесут временное облегчение. Подавить боль – это не значит вылечить ее. Отыщите причины своей боли и устраните их. Они скрыты в ваших мыслях и чувствах.